тесного взаимодействия с танковыми и стрелковыми соединениями, сроков выхода в тот или иной район. Рассчитывались маршруты не только по дням, по часам. Верховный главнокомандующий указывал, на что следует обратить особое внимание. В 1944 году в боях за Советскую Украину отличился 5-й гвардейский Донской краснознаменный казачий кавалерийский корпус. 15-16 февраля войска 2-го Украинского фронта вели напряженные бои за Шандеровку и Комаровку. Повалил густой снег. Разразился буран, наметавший на дорогах большие сугробы. Улицы населенных пунктов были совершенно засыпаны снегом. Танки, машины стали. Воспользовавшись этим, противник прорвался из Шандеровки на Хильки и Петровское, а отсюда устремился в балки западнее Комаровки и на Почапинцы. Маршал Конев позвонил командиру кавалерийского корпуса и приказал ему повернуть корпус и уничтожить прорвавшуюся группировку противника. В создавшейся обстановке только конники наиболее оперативно и быстро могли выполнить боевой приказ. Они совершили 40-километровый марш и заняли позиции на путях отхода врага. За дни боев на плацдарме гитлеровцам был нанесен большой урон в живой силе и технике. За отличные боевые действия Президиум Верховного Совета Союза СССР наградил корпус орденом Красного Знамени. Подписывая указ, Михаил Иванович Калинин сказал Буденному: «Славные кавалеристы у вас, Семен Михайлович, жива первая конная». Буденный часто бывал на различных фронтах. А после того, как он был назначен командующим кавалерией Красной Армии, эти поездки участились. Будучи членом Ставки Верховного Главнокомандования, маршал активно участвовал в разработке и проведении крупнейших наступательных операций. И когда заходила речь о кавалерии, Верховный Главнокомандующий считал целесообразным выслушать мнение командующего маршала Буденного. Так было и весной 1944 года, когда Верховное Главнокомандование приняло окончательное решение о проведении летней кампании. Сталин в тот же день вызвал в Ставку Жукова, Василевского, Антонова, Буденного и некоторых командующих фронтами. Обсуждался план операции «Багратион». Такое кодовое наименование получила белорусская операция. Как известно, Сталин придавал проведению летней кампании 1944 года особое значение. Красная армия выходила на границу и переносила свои боевые действия на территорию европейских государств. Уточняя некоторые моменты летней кампании, Сталин указал на необходимость решительных боевых действий по освобождению Белоруссии, которая уже 3 года стонала под игом немецко-фашистских захватчиков. К участию в белорусской операции привлекались 1-й Прибалтийский и 3 белорусских фронта, Днепровская военная флотилия, а также соединение белорусских партизан. «План операции «Багратион» Ставка утвердила», — сказал Сталин, крупно шагая по кабинету. «Фронтам выделены значительные силы. Кроме того, из резерва Ставки будут переданы 5 отдельных танковых корпусов, 2 механизированных корпуса и несколько кавалерийских корпусов». Сталин остановился у стола, за которым сидели военачальники, и взглянул на Буденного. «Вы уже продумали, сколько кавалерийских корпусов можно дать?» 4, товарищ Сталин», — доложил маршал. 4, — повторил Верховный Главнокомандующий. «А что скажет товарищ Жуков?» Маршал Жуков встал. На его широкой груди сиял Орден Победы. Награжденным был Жуков за несколько дней до совещания в Ставке. «По-моему, вполне достаточно. Особенно большая нагрузка ляжет на генерала Плиева», — Сталин посмотрел на Буденного. «Вы уверены, что конно-механизированная группа генерала Плиева выполнит свою задачу?» «Уверен, товарищ Сталин». «А как на это смотрит командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии Рокоссовский?» «Я был у него и все с ним обговорил. Группа будет брошена в прорыв. С воздуха ее прикроют наши самолеты». Другая конно-механизированная группа генерала Осликовского действовала в составе войск 3-го Белорусского фронта, которым командовал генерал Черняховский. и о ней было доложено верховному главнокомандующему.